Часть пятая. После полумрака зрительного зала и странного действа, свидетелями которого мы были, Москва показалась яркой и полнокровной, как восточный базар. И если бы я не видел этого своими собственными глазами, трудно было бы поверить, что где-то в дебрях огромного мегаполиса, вздыбленного и поставленного на уши тем, что именуется демократическими преобразованиями, на голой сцене театрального зала в Кузьминках сидит человек в красном бархатном пиджаке и мучительно размышляет, как доказать, что Шекспир и его любимый герой, принц датский Гамлет, были гомосексуалистами и тем самым явить изумленному миру блеск своего гения и тратит на это драгоценное время жизни. У каждого свои заботы. У кого суп жидкий, у кого жемчуг мелкий, и неизвестно еще, что для самого человека мучительней – жидкий суп или мелкий жемчуг. А у нас были свои заботы. Если бы этот непризнанный пока гений театрального авангарда узнал о них, он уставился бы на нас так же ошарашенно, как смотрели на него мы. И, возможно, так же подумал бы, да на что же они тратят время своей жизни? И был бы, наверное, по-своему прав. Как правы были и мы. Тоже по-своему. Между тем, время жизни нас уже слегка поджимало. На Казанский вокзал мы приехали в начале пятого, оставили Валеру с его патролом на стоянке, прошли на перрон и принялись изучать расписание пригородных электричек. Шансов отловить бывшего лейтенанта Олега Мухина на одном из маршрутов было немного, но все-таки мы решили попробовать. Проще было, конечно, подъехать к нему попозже, когда он после работы вернется домой. А вдруг не сразу вернется? Вдруг отправится к какому-нибудь приятелю или к подружке, если успел ее завести. Можно было и пролететь. А он нужен был сегодня и как можно раньше. Поэтому распределились. Док взял на себя Шатуру, боцман Черусти, артист Виноградова и Фабричную, а мне достался Галутвин и 47-й километр. Договорились, где встретимся после обследования маршрутов и разошлись по электричкам, поданным на посадку. Я очень давно уже не был в Москве, в электричках вообще мало ездил, и меня сначала удивило, а потом искренне восхитило то, что в них творилось. Это был настоящий базар, но здесь не покупатели обходили продавцов, а наоборот. Чего только не предлагали бродячие афени, переходившие из вагона в вагон. Фильтры для воды, кремы от укусов комаров и простуды. Исторические романы, даже подтяжки, выдерживающие вес в 100 килограммов. Вешаться на них, что ли? Продавали, понятно, и газеты. В основном дешевые. «Московский комсомолец», «Мир новостей», «Мегаполис экспресс». Немного отъехав от Москвы, я прошел весь состав из конца в конец. В Выхино вышел и дождался следующей электрички. В Раменском пересел еще на одну. Продавцов газет мне попалось человек 10, но Мухи среди них не было. Уже на обратном пути, пройдя от первого до последнего вагона еще две электрички, я понял, что и на этот раз вряд ли мне повезет. Оставалось надеяться, что повезет боцману, доку или артисту. Но повезло все-таки мне. Где-то на перегоне между отдыхом и удельной я услышал сзади знакомый голос. «Господа, газета популярной информации «Мир новостей» всегда с вами. Программа телевидения и радио на будущую неделю. Объективный комментарий к сенсационному заявлению генерала Лебедя. Новые законы о налогах с физических лиц. Сенсационные документы о злоупотреблениях в западной группе войск. Неизвестная о безвестном. Лучшая газета для семейного чтения. Всего 800 рублей». И он пошел вдоль вагона, останавливаясь, чтобы дать газету и получить деньги. Он был в простеньком спортивном костюме. На голове синяя кепка-бейсболка с сеткой на затылке, с длинным козырьком и надписью «Калифорния». Газеты он держал на сгибе левой руки, так официанты держат салфетки, а через плечо, как у автобусного кондуктора, висела небольшая сумка, куда он складывал деньги. Маленький, щуплый, муха и муха, совсем пацан. Когда он поравнялся со скамейкой, на которой я сидел, я хотел было окликнуть его, но решил, что в людном вагоне это неудобно, сразу начнут на нас пялиться. Поэтому вышел в заднюю дверь, на ближайшей остановке пробежал два вагона по ходу поезда и заскочил в тамбур, рассчитывая перехватить муху здесь. И как-то обстановка в этом тамбуре мне сразу очень не понравилась. Я даже не понял, чем, но здесь была какая-то опасность. И исходила она от двух качков, которые стояли, привалившись к стенке, прихлебывали пиво из банок и время от времени поглядывали в окошко в дверях, разделяющих вагоны, будто кого-то ждали. В это же окошко поглядывал и я, высматривая муху. Минуты через три один из парней повыше сказал мне: «Поди-ка, мужик, в вагон. Не маячь тут». «А в чем дело?» — спросил я. «О, козел!» — лениво проговорил второй, плотный такой коротышка. «Сказано тебе, вали отсюда! Не понял, нет? Объяснить?» Я мог бы, конечно, послушать их объяснение и сам им кое-что объяснить, но не хотелось портить настроение себе. И к тому же мне любопытно было, кого это они здесь поджидают и зачем.